Глава 6. Чернобыльская катастрофа была 15 лет назад. Время бежит быстро. Сейчас уже 98-й год. Тогда Макс Петрову помог. А теперь Петров помогает нам, поэтому Сорокин ночью в поле протягивает Маше стаканчик горячего кофе. А Маша бьет его по руке, и кофе проливается. «Какая мерзость!» — ужасается Маша. «Нас все время подслушивали?» «Да, я потом все объясню», — говорит Сорокин. «Но Петьку уже нашли. Его нашли у Левко. Но вам надо еще здесь подождать. Кто-то от Левко должен приехать за деньгами. Его задержат здесь по личным, а потом вы вернете деньги Петрову и получите свое имущество назад. Ну вот, собственно, я уже все и объяснил». «Какая мерзость! Какая мерзость!» — повторяет Маша и оборачивается к Степе. «И ты знал, что они нас все время подслушивают?» «Нет. Клянусь, не знал, что слушают. Не знал!» — озабоченно бормочет мой папа и спрашивает у Сорокина. «Он что, и сейчас нас слышит?» Сорокин молча показывает на Машин мобильник. Маша швыряет мобильник на землю и топчет его ногами. «Понимаешь, деточка, я немного тогда присочинил», — говорит Сорокина Степа. «Я боялся, что мы столько денег не достанем». «Я уже это понял», — усмехается Сорокин. «Я подумал, у кого еще может быть столько денег», — оправдывается Степа. «И интерес к искусству». «Что, теперь у меня будут неприятности?» «Какая мерзость! Какая мерзость!» — повторяет Маша. Жорик уже стоит в темноте у проходной Мосфильма, тычет в кнопки мобильника. «Ну, что ты не выходишь? Я тебе говорю, чего ты просила, я достал». «Не помню, что просила?» «Ну, про кино у нас базар был. Про кино». Игнатова лежит щекой на трубке. «Спать, Жорик. Не звони мне больше. Завтра. Сейчас спать». Молодой режиссер Асатиани все еще сидит за монтажным столом, такой же одержимый, как я. «Может быть, ему удастся прилично закончить мой фильм?» «Я этого Жорика убью», — говорит Асатиани. И выдергивает из штепселя телефонный провод. «Только бы вспомнить, о чем я думал. О чем-то важном. О самом важном. И пока время остановилось, надо успеть додумать. Ага, вспомнил. Я думал об Игнатовой. Последнее время я брал ее с собой в аэроклуб». Проплывает под крылом самолета железнодорожная станция, дача, окруженная соснами, лес, поле. Игнатова загорает на траве. Жорик сидит рядом, водит соломинкой по ее ноге. «Я тоже сидел, как твой дед», — говорит он. «Но не за стихи». «Не. Шмеля взял на бану и на юрцы». «Чего ты говоришь?» — дергает ногой Игнатова. «Я по фене не понимаю. Переведи». Жорику очень хочется вызвать у нее к себе ну хоть какой-то интерес. «А как?» — вот и говорит на воровском жаргоне. «Кошелек стырил на вокзале», — переводит Жорик. «И попал на нары». «Юрцы — это нары? Ну, пойдешь со мной в бар?» «Не пойду». «Ты, небось, у старушки какой-нибудь кошелек-то стырил?» «Не, у этого козла». «У какого козла?» «У Каткова». «А он на суде сказал, что бумажник он сам потерял. И меня отпустили. И к себе взял. На работу взял. Чмур быковатый». «У тебя богатый словарный запас. Это ты там, на юрцах, столько красивых слов выучил?» «Ну...» «У меня там друг был, от него наблатыкался. Он тоже, как ты, с Камчатки. сдавал, как вы там морскую капусту хаваете». Опять соломинка ползет по его загорелой ноге, опять нога дергается. «Не надо», — просит Игнатова, — «жарко». «Так ты кем здесь у Каткова работаешь?» Вместо ответа Жорик приподнимает майку и показывает заткнутый за пояс пистолет. Но Игнатова, дитя нового времени, пистолет на нее большого впечатления не производит. «Понятно. А я думала, что ты здесь типа дворник. Но ты в натуре. Это когда Валера здесь, я убираю. А так, вон они, эти двое, за бутылку целый день пашут». В отдалении два бомжа, мужчина и женщина, трудолюбиво косят траву. «Но ты бизнесмен в натуре», — сонно смотрит на них Игнатова. «Они за бутылек не то что косить, человека убьют», — говорит Жорик. «Баба инженер, типа ученая, а мужик в банке работал. Миллионы может натырить, знает как. Но слабо, алкаш». «А тебе в натуре не слабо?» «Ня!» — крутит на пальце револьвер Жорик. «Но ты крутой!» — Игнатова садится и натягивает платье. «Это она увидела, что мой самолет пошел на посадку». «Ну, давай в бар сходим!» Жорик прячет пистолет. «Спасибо, Жорик!» — отряхивает с себя траву Игнатова. «Только на днях я домой возвращаюсь, на Камчатку. Съемки кончаются». «А про что ваше кино?» «Кино это, выражаясь твоим языком, полная херня, потому что Алексей Николкин уже старый. А есть молодой режиссер Асатиани, и он придумал совсем не херню и со мной в главной роли. Только на съемки денег нету». «А сколько надо?» — спрашивает Жорик. «Много». «Ну сколько? Лимон?» «Много лимонов». «Сколько?» 9. Наугад говорит Игнатова. «И будет прямо как американская?» «Лучше. Только никто ему таких денег не даст. И я уеду домой на Камчатку играть в своем театре зайчиков и снегурочек, а Сатьяне останется тут снимать рекламу стирального порошка». 9 лимонов я могу сделать», — говорит Жорик. Самолет уже коснулся колесами земли. «Что ты можешь сделать?» — не поняла Игнатова. «Бабки». «Ты мне можешь дать на фильм 9 миллионов?» Игнатова идет к самолету. «Но проблем», — идет за ней Жорик. «Ну ты крутой», — смеется Игнатова. «Ну ты, Жорик, просто прелесть в натуре. Ты хороший». Оборачивается, легко прикасается губами к губам Жорика и идет встречать меня, шоколадно-золотая юная богиня в лучах июльского солнца. Жорик трусит за ней. «Я не тискаю», — говорит Жорик. «Я знаю, как у этих лохов бабки достать. Сами принесут». «Так пусть скорее несут», — смеется Игнатова. «И ты станешь моим продюсером, и я выйду за тебя замуж, как Софи Лорен за Карло Понти». «Это кто?» «Тоже крутые, как мы с тобой». «Мы ведь с тобой оба страшно крутые, да?» Идет к самолету, совсем уже забыв про Жорика. А Жорик смотрит на двух бомжей и напряженно думает. Бомжи делают ему ручкой. Вот про это я и толкую. Все на свете связано, и где кончается одно и начинается другое, понять совершенно невозможно. Это было недавно, в июле, а сейчас конец августа. Асатьяни сидит в моей монтажной на Мосфильме за моим монтажным столом. За этим самым столом я, молодой, клеил немую музу, и Ксения иногда оставалась здесь и засыпала на полу, как сейчас спит Игнатова. Асатьяни вдруг стукает кулаком по столу, поворачивается к Игнатовой и толкает ее в бок. «А? Что случилось?» — вздрагивает она. «Я работать не могу. Я все время думаю. Это тебе тот самый тип звонит, которого Николкин тогда на студию приводил?» «Ну да, Жорик». Игнатова еще не совсем проснулась. «О чем ты с ним тогда разговаривала?» «С кем?» «С этим идиотом. Я же видел, как ты с ним в декорации разговаривала». «О деньгах?» «О каких деньгах?» «Ну, я ему сказала, что тебе нужны деньги на фильм, и он врал, что вот-вот достанет». Окончательно просыпается Игнатова. «Что ты ему сказала?» «Что на фильм нужно 9 миллионов». «Почему 9?» «Не знаю». «Я наугад брякнула. А что?» «Я б и за 1 миллион снял». «У него и миллиона нет. Да то! Никаких денег у него нет». «А сейчас зачем он звонил?» «Говорит, что сейчас деньги привезет». «Ну, это же, чтоб я к нему вышла». «Ну, врет мальчик, врет. Я ж говорю, влюблен». «А может, и не врет», — хмурится Асатиане. «Вольская говорила, что Николкины должны 9 миллионов долга за Алексея Степановича кому-то заплатить. Он не врет». «Тогда что?» — начинает понимать Игнатова. «Не может же быть такого совпадения», — говорит Асатиане. «9 и тут, и там». «И он со студии в тот день вместе с Николкиным туда поехал. Он не говорил тебе, как он достанет деньги?» «Ну, мало ли что он говорил. Что конкретно, вспомни. Что какие-то лохи сами принесут ему 9 миллионов. Слушай, если это он, надо же позвонить». «Кому?» «Николкиным. Надо их предупредить». «О чем?» «У него есть пистолет». «Никуда ты не будешь звонить. Если узнаешь, что ты с ним говорила об этих деньгах, ты в деле об убийстве будешь проходить как соучастница». «Я?» «Деньги же он тебе достанет, не мне же». «У тебя с ним что-то было?» «У меня? С ним? Да то ты что! Я просто с ним болтала, просто шутила». «Нашла с кем шутить. Слушай, я все-таки позвоню». «Тебе мало, что твой дедуля всю жизнь сидел? Тоже хочешь?» Игнатова затихает. Потом все-таки спрашивает. «А если он действительно деньги сейчас привезет, что тогда?» На этот вопрос четкого ответа у Асатиани пока нет. Но он четко знает, какой фильм на эти деньги он мог бы снять. Очень хороший фильм. Сорокин вернулся в машину. Маша впала в подобие столбняка. Степа заискивающе заглядывает ей в глаза. «Ну, еще немножко потерпи», — говорит он. «Они ждут того, кто приедет от Левко за деньгами. Потерпи». «А ведь так и думали, что это... Левко, да?» «Нет, деда», — говорит Маша. «Ты не был уверен, что Левко. Ты же нас всех подозревал». Жорик подъезжает к Калужской заставе, к выезду из Москвы, прижимает к уху мобильник. Пистолет лежит рядом с ним на сиденье. «Абонент недоступен», — говорит автоответчик. «Оставьте ваше сообщение». «Ну, проснись же ты в натуре», — говорит Жорик. «Я сейчас гоняю за бабками и обратно вернусь. Люблю, целую, Жорик». Он включает радио, врубает на полную программу «Эхо Москвы» и мчится вперед с музыкой. Автоматчики нацелились на дверь квартиры Левко. Офицер становится перед дверью на колени и возится с замком. На Камчатке уже начался рабочий день, и Панюшкин туда только что позвонил из Машиного кабинета на Кропоткинской. Николкины и люди Петрова уже уехали. В галерее остался только Панюшкин и Катков с его худой крышей и сторожа то, что осталось из непроданного на аукционе. Панюшкин долго слушал, что рассказывали ему камчатские коллеги, и теперь, положив трубку, задумчиво гладит бороду и смотрит на сидящего против него Каткова. «Ну?» — спрашивает Катков. «Жорик», — говорит Панюшкин. Он смущен и оттого сейчас еще больше похож на своего предка-священнослужителя. «Вот ведь какая грустная история», — говорит он. «Но причина та же — любовь». «При чем тут Жорик?» Катков еще не понимает, что произошло. «Жорик камчатского этого специалиста в Москву вызывал. И это Жорика Ксения в машине с Николкиным видела. Алексей Степанович его на студию возил, а потом вместе с ним в клуб вернулся. Так что Жорику осталось только кнопку нажать». «Какую кнопку?» Все еще не понимает Катков. «На этой штуке, которой телевизором на расстоянии управляют, только она штучку слегка переделала». «Кто?» «Это несчастная, которую Степан Сергеевич у телевизора мертвой обнаружил. Очень странная вещь — алкоголизм, господин Катков. Личность и мораль уже в человеке вконец разрушены, а профессиональные таланты еще живут. Вот она всю техническую сторону и осуществила. А по линии шантажа все, вероятно, спланировал ее муж. Бомжи эти были муж и жена. Вот и помогли влюбленному Жорику. Может, за бутылку и помогли. Тоже, должно быть, когда-то сильно друг дружку любили, ежели до такого состояния рука об руку дошли. Господи, воля твоя! Интересно, эту идею прикрыться Камчаткой тоже они изобрели? Или он сам додумался?» И Панюшкин набирает телефонный номер, оставленный ассистентом Петрова. Офицер на лестничной площадке у квартиры Левко кричит: «Отставить!» Поздно. Группа захвата уже ворвалась в квартиру. Уже положили на пол Павла и вывернули ему руки и разбили ему в кровь лицо. Уже выволокли из кровати Таню, и ей уже сказали, где нашли Петьку. «Не знаю, как он в фургоне оказался!» — кричит ей Павел. «Ты мне что, не веришь?» «Не верит». В этот момент, естественно, не верит. Потом поверит, но будет уже поздно. Потом уже не восстановить. А фордик Жорика под музыку «Эхо Москвы» проезжает мимо поста ГАИ и, нырнув под эстакаду, исчезает в темноте Калужского шоссе. Форд угнанный, сверившись со списком, говорит напарнику постовой и убегает в ярко освещенную будку поста сообщить по линии. Зажигаются фары, стоящие на обочине шоссе машины ГАИ. Взрывает сирена, и патруль устремляется в погоню. Жорик слышит сирену и оглядывается. «Ну, козлы!» Он хватает лежащий рядом пистолет, поворачивается назад и стреляет сквозь стекло. Не попал, но видит, что милицейская машина сразу отстает. И тут впереди вдруг возникает ярчайший свет — и надвигается протяжный паровозной силы гудок, и прямо в лоб Жорику влетает неожиданно возникший из темноты КамАЗ. И ослепленный его фарами, Жорик зажмуривается, резко сворачивает на обочину, теряет управление, слетает с шоссе и врезается в лежащую дорогу метровую трубу строящегося газопровода. И взрыв, и багровое зарево. И не успел даже мальчишка испугаться. «Так о чем я думал?» «Ага. Кто я?» «Сейчас все кончится, а я так и не додумал. И пока я не додумаю, самолет будет лететь над осенним Подмосковьем и бесконечно будет разворачиваться подо мной знакомый пейзаж. Картофельное поле, свалка, особняки с блестящими на солнце медными крышами, железная дорога, на лугу сток с длинной фиолетовой тенью. Девушка загорает в траве, машет мне рукой. В прошлом году Степе исполнилось 90 лет. президент вручил ему орден. Мой папа говорит, что он трудно сходится с людьми, но между ним и Путиным сразу возникла душевная близость. А Зина Левко умерла. Вот она лежит в гробу, много цветов. Наши по-соседски пришли с нею проститься. Павел сидит в углу и смотрит на них. Они все пришли. И Степа, и Антон с Айдагды, и Котя с Таней и Петькой, и Маша с Сорокиным, и Макс с новой молодой женой. Павел Левко теперь живет на Кипре. После расставания с Татьяной он как-то скис. Камчаткой заниматься он не стал, и она до сих пор не стала помесью Калифорнии с Гонконгом. Макс кладет цветок на гроб Зины и долго смотрит на нее. И ему кажется, что она сейчас откроет глаза и скажет: «Все равно ты будешь мой». Потом Николкины возвращаются в наш дом и садятся обедать. Мебель опять стоит на своих местах, и картины висят там, где всегда висели. И рояль Чернова вернулся в гостиную, и в буфете мерцает бутыль с красной водкой. У Маши Сорокина в результате их сложных отношений все-таки родился сын, и ему уже исполнилось 3 года. Его зовут Степаном, он заикается. «А вилку, деточка, — говорит мой папа 3-летнему Степе, — надо держать в левой руке, нож в правой». «Почему? — спрашивает Степа-младший. «Потому что так ем я, и так ест твой папа, и так ест дядя Котя и тетя Танечка, и так ели твои прапрадедушка и прапрапрадедушка. Уж такая у нас семья». А самолет над Подмосковьем все летит и летит. Лес, поле, дачи, окруженные высокими соснами. Все произошло так быстро, что я даже не успел испугаться. Я только понял, что сейчас я умру, а надо успеть додумать какую-то мысль. Так о чем я думал? Кто я? Что такое я? Где кончаюсь я, и начинается кто-то другой? Понять это совершенно невозможно. Господи, как не хочется умирать. Нью-Йорк, 2003 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Вячеслав Задворных.